Искусство осознанной жизни. Природа – наша мать. Поскольку мы отрезаны от нее, мы болеем. Некоторые из нас живут в коробках, называемых квартирами, расположенных высоко над землей. Нас окружает только цемент, металл и другие подобные вещи. У нас нет возможности прикоснуться к земле. Мы больше не можем выращивать салат. Поскольку мы так удалены от матушки земли, мы и заболеваем. Вот почему нам так необходимо время от времени бывать на природе. Это очень важно. Мы сами и наши дети должны снова почувствовать матушку землю. Во многих городах мы не увидим деревьев. Зеленый цвет совершенно скрыт от нашего взора. Однажды я представил себе город, где осталось только одно дерево. Дерево было очень красивым, но очень одиноким, окруженным зданиями центра города. Многие люди болели, и доктора не знали, как справляться с этими болезнями. Но один очень хороший доктор знал причины болезней и давал рекомендации каждому своему пациенту. Каждый день садитесь на автобус и поезжайте в центр города, чтобы посмотреть на дерево. Когда вы пойдете к нему, начните вдыхать и выдыхать. А когда вы приблизитесь к нему, обнимите дерево и осознанно дышите 15 минут, глядя на это дерево, такое зеленое, и вдыхайте его аромат. Если вы будете делать это в течение нескольких недель, вы почувствуете себя намного лучше. Люди начинали лучше чувствовать себя, но очень скоро перед деревом образовалась длинная очередь. Вы знаете, что у современных людей немного терпения, и стоять в очереди 3 или 4 часа, чтобы обнять дерево, это слишком, и они взбунтовались. Они организовали демонстрацию, чтобы принять новый закон о том, чтобы каждый человек мог обнимать дерево только 5 минут, но, конечно, это сократило время для исцеления, и скоро время было сокращено до 1 минуты, и возможность исцелиться была потеряна. Мы можем оказаться в такой ситуации очень скоро, если не будем осознанными. Мы должны практиковать осознание всего, что мы делаем, если мы хотим спасти нашу мать-землю, самих себя и наших детей. Например, когда мы заглядываем в свой мусорный бак, мы можем увидеть салат, огурцы, помидоры и цветы. Когда мы выбрасываем в мусор банановую кожуру, мы понимаем, что мы выбрасываем именно банановую кожуру, и она очень скоро превратится в цветок или овощи. Это настоящая практика медитации. Когда мы выбрасываем в мусор пластиковый пакет, мы знаем, что он отличается от банановой кожуры. Он очень нескоро станет цветком. Бросая в мусор пластиковый пакет, я знаю, что бросаю в мусор пластиковый пакет. Это осознание само по себе помогает нам сохранить землю, сохранить мир и позаботиться о жизни в настоящем и в будущем. Если мы осознаем, естественно, мы пытаемся использовать меньше пластиковых пакетов. Это важное миролюбивое действие. Когда мы бросаем в мусор пластиковые вещи, мы знаем, что для их превращения в цветок потребуется еще больше времени, 400 лет или больше. Понимая, что использование этого материала не ведет нас к миру, мы можем использовать другие материалы. Практикуя дыхание и созерцание тела, эмоций, ума и его объектов, мы практикуем мир сейчас. Это и есть осознанная жизнь. Ядерные отходы – это худший вид мусора. Требуется примерно 250 тысяч лет, чтобы они превратились в цветы. 40 из 50 американских штатов уже загрязнены ядерными отходами. Мы делаем невозможной жизнь на Земле для себя и для многих грядущих поколений. Если в это мгновение мы живем осознанно, мы поймем, что нужно делать, а что нет, и мы попытаемся совершать поступки, ведущие к миру.